Глава 10. Надо сказать, что дом оказался весьма на уровне, удобным и где-то даже уютным. Для Хорнов имелось отдельное помещение, так уж тут было принято, а мне достались 3 комнаты и ванная. Столовая, общая с хозяйкой. В самый первый день меня пригласили к завтраку. Надо же, она очень даже ничего. И совершенно не дашь тех самых 30 лет. Если бы не белые одежды вдовы, так вполне себе может кавалера достойного подыскать. Но в ее положении... Кто уж там был ее бывший муж, трудно сказать, но, судя по нехилому дому, дядя явно не с хлеба на квас перебивался. Впрочем, особо долгого разговора не получилось. Зашла служанка и что-то прошептала хозяйке на ухо. «Прошу меня извинить, любезный Дим Милар, но я вынуждена покинуть вас на некоторое время». «Сожалею, госпожа Рент, что не могу продолжить наш приятный разговор». Поднимаюсь из-за стола и вежливо наклоняю голову. И слава богу, в общем-то, ибо я совершенно не в курсе того, о чем тут вообще нужно говорить. Как-то вот не рассчитывали мы, что тут ожидаются такие вот совместные трапезы. Чем занимается офицер на отдыхе? Правильно, гуляет, глазеет по сторонам. Но это я гулял. На арендованной машине мы выезжаем за город. Не все, 2 человека постоянно находятся на хозяйстве. Мало ли. Цель нашей поездки — холмы за городом. Не слишком далеко, но достаточно глухо. Зато и народ здесь особо не шастает. У нас тут нет никаких спутников, так что привязку осуществить попросту не к чему. И именно поэтому мы сейчас тащим на один из холмов тяжеленный цилиндр передатчика. А внизу в машине лежат прямоугольные коробки изотопных источников питания. У нас такого добра с собой хватает. Есть подобные вещи и на корабле, и уже приблизительно понятно, где именно они будут установлены. Впрочем, это уже не наша задача. Нам нужно смонтировать всего 3 таких маяка. Это основная цель высадки. Есть, разумеется, и вторичная, но о ней чуть позже. Пара часов работы, маяк установлен, замаскирован и подключены источники питания. Теперь вниз. Офицер изволит возвращаться с загородной прогулки. Второй день. Вечером меня принесли крепко поддатого, поэтому ни о каком совместном завтраке и речи быть не могло. Один из ребят смотался тем временем в библиотеку и взял там все книги, в которых можно было хоть что-то почерпнуть относительно подобного времяпровождения. И пока я их хотя бы бегло не прочту, никаких совместных трапез. Визит врача, некоторая сумма денег и мне настоятельно рекомендованы длительные загородные прогулки на свежем воздухе. Похоже, у местного эскулапа не возникло никаких подозрений на этот счет. Ну, не хочет постоялец делить с хозяйкой дома завтраки. Его право. А за деньги можно подсказать ему кое-какие способы этого избежать. Еще день и еще один маяк. Возвращаемся затемно. Путь был не близкий. И у самого входа в отведенные мне комнаты встречаю служанку. «Господин офицер, хозяйка просит вас в гостиную». «Что-нибудь случилось, Ая?» Она удивленно вскидывает мохнатые ресницы. «А что тут могло случиться?» «Так, и не откажешь. Я самостоятельно вышел из машины. Прежняя отмазка не прокатит. Ладно, наскоро ополоснув рот глотком местной водки, фигня, если честно, одернув мундир, стучусь в дверь. «Прошу вас, офицер Милар». Да, водочный запах не помог. Ко мне никто и не принюхивался. Как-то там стойко переносить тяготы и лишения? Ну, честно признаться, я таких тягот как-то вот не ожидал. И парни мои, нет, чтобы командира предупредить. Знали же. Это что ж мне теперь каждую ночь адекты за всех впахивать? Как выяснилось, не за всех. Служанки в доме тоже не особо далеко от своей хозяйки ушли. Ну, их-то я, по крайней мере, могу понять, ищут себе женихов. А это мадам. Но, с другой стороны, фиг кого она тут отыщет, даже если с фонарем днем будет ходить. Ибо покойный муженек, как оказалось, возглавлял здесь филиал местной контрразведки и считался охренеть каким неслабым чином. Нынешний женат, так что с ним ей ничего не светит. А найти равного по оттопыренности Тут хоть и крупный порт, но не настолько же. Однако, с другой стороны, такую крышу еще поискать. Вдова главного молчи-молчи, хоть и не при делах, но все же. Понял я это тогда, когда патруль, они тут, как выяснилось, достаточно строгие, тормознул нашу машину. Меня в тот момент с ними не было, а подсказать, что у Хорнов должно быть письменное разрешение офицера на использование автомобиля, было некому. В прошлом им как-то вот не довелось на них поездить, вот никто этих порядков и не знал. А это, оказывается, достаточно серьезный проступок. Не тюрьма, естественно, но пара недель местной губы им ломилась во весь рост. Так что парней задержали, а служанку, которую они подвозили, отпустили. Она никого не интересовала. Девчонка оказалась смышленая и быстро добежала до телефона. Они тут, кстати, есть и очень похожи на наши родные телефоны-автоматы. Думаю, кстати, ребята ее подвозили не только в магазин. И не только днем. Уж больно она потом за парней переживала. Я уж начал лихорадочно строить всяческие планы, вплоть до ночного штурма гауптвахты. Но Лее хватило одного телефонного звонка. «Они все живут в моем доме?» «Да, все». И через полчаса у дверей нарисовались две машины. Наша прокатная таратайка и полувездеход из комендатуры, в котором сидело двое крепких парней и офицер. И вот тут я увидел совсем другую женщину. Думается мне, что вокруг нее позамерзала не только вода, по-моему, даже цветы нафиг завяли. Столько льда было в ее голосе. «Мои слова теперь уже требуют подтверждения?» «Да, чего-то мы об этом мире точно еще не знаем». «Но ведь по-другому нельзя», — совершенно искренне удивляется Лея. «Попробуй только раз не поставить на место, и все. Ни о каком уважении потом уже не может быть и речи». «А ведь и не скажешь. В иной обстановке она совершенно домашняя и мягкая». В произошедшем имелся один несомненный плюс. Нас перестали замечать. А уж о том, чтобы тормознуть машину для проверки, и речи больше быть не могло. Эх, Хасана бы сюда, он-то здесь развернулся бы во всю красу. Вылитый Вайн. «Ты странный». Лея рассматривает меня, причесываясь перед зеркалом. «Да и все твои люди». «Что же в нас такого странного?» «Сильно развитая мускулатура». «Это так плохо?» «Ну...» — усмехается хозяйка. «Далеко не всегда. Но обычно так все же не бывает. Особенно у людей, которые проводят много времени в море». «Мои матросы раньше входили в штурмовую команду и часто находились на берегу». «А ты тоже был штурмовиком?» «Да, но после ранения и контузии...» «Я видела у тебя шрам. Что это было?» «Осколок мины калибра 120 миллиметров. Так вот прямо и сказать?» Снаряд пробил борт и взорвался в соседнем отсеке. Переборка не выдержала. Она закрывает мне рот. «Не продолжай. Я знаю, что бывает в таких случаях. Муж показывал мне». Но к этому вопросу она потом возвращалась не раз. И постепенно в моих глазах складывается следующая картинка. Оказывается, впрочем, эти догадки высказывались и ранее, те же самые Вайны — не совсем однородная нация. Нет, с теми же Хорнами они вполне себе разные, а вот внутри себя у них тоже есть некие различия. Так, например, они могли принять в свою семью и чужака при условии его храбрости и прочих способностей. Но не с Данта, это однозначно. Черные корабли много где успели пошуровать, и не всегда с успехом. По мордасам и им неоднократно приходилось получать, а поскольку совсем уж непроходимых дураков среди капитанов не водилось, то и выводы там иногда делали вполне правильные. Не можем побить — возьмем в союзники. Это не только у нас так поступают. Вот и пополнялся офицерский корпус талантливыми чужаками. Потом, вполне естественно, они женились, у них появлялись дети, и среди Вайнов иногда встречались отдельные персонажи с не совсем привычной внешностью. Это было в порядке вещей, и удивление не вызывало. Вот именно такую родословную и вывела мне хозяйка. Покопавшись в памяти, а может, еще где-нибудь, она даже припомнила парочку похожих случаев. С ее слов выходило, что должность старшего носового офицера — это тот предел, которого я теоретически могу достигнуть. Что, впрочем, и так достаточно круто и вполне почетно. Ибо мощной родни и крутого клана за спиной у меня нет. А раз так, надо пользоваться всеми возможностями и знакомствами. А между тем, мои ребятки установили уже и второй маяк. Дело-то, оно страдать ни при каких условиях не должно. И не страдало. Мы тут собрались ехать в один поселок. Все собрались, хозяйка в том числе. Ибо там имел место быть популярный, в здешних, разумеется, краях, курорт. Или как еще это место называть? Короче, туда народ развлекаться ездил. Собственно, именно Лея эту поездку и предложила. Место это достаточно обособленное, и всех подряд туда не допускали. Только местную оттопырь. Чем это интересно уже для нас, это был горный курорт. И поднять маяк повыше — очень даже гуд. Так что от дома отъезжают сразу три машины. Наша прокатная таратайка с моими ребятами и две хозяйские. Надо сказать, что автомобиль Леи выглядел очень даже. А главное, на капоте имелся флажок с двумя большими восьмиконечными звездами. Как я понимаю, достался в наследство от покойного мужа. Так что ни остановить, ни проверить наш небольшой конвой никто даже и не пробовал. А в багажнике нашей таратайки лежит некое оборудование. Курорт оказался очень даже тихим. Нам отвели отдельный домик, за который, правда, мне пришлось очень даже нехило заплатить, где все прибывшие и разместились. И мои парни тотчас же поскакали по округе. Официальный предлог — обеспечение безопасности госпожи Рент. Глядя на флажок со звездами, в это вполне можно было поверить. Так что и свои метлы ребята таскали вполне открыто и почти официально. С охраной, кстати, весьма многочисленной, они добазарились быстро. Сыграл свою роль и внешний вид. На фоне парней и стрелы любой местный хорн смотрелся как-то бледновато. И уже в первый же день парни вылезли за периметр и начали обшаривать окрестные горы. Сначала с ними еще ходил представитель местных, но на второй день, убедившись в том, что пришлые свое дело знают весьма неплохо, да и советы иногда дельные дают, на сопровождение махнули рукой. Тем более, что Матой добросовестно излагал все на бумаге, которую каждый вечер и вручал торжественно старшему смены. Там все описывалось подробно, какое направление проверено, каковы пути незаметного подхода были обнаружены и какие меры предосторожности следует в данном случае предпринять. Понятное дело, что ничего этого тут никто ранее и не собирался делать, попросту незачем. Но данную работу можно ведь представить от своего лица. Это местный начальник, похоже, сообразил моментально. И, судя по благожелательному отношению к подобным действиям, его это вполне устроило. Ну а раз прибывший с высокой гостьей офицер хочет гонять по горам своих подчиненных, то и флаг ему в руки. То, что к горам мои ребята подъезжают на своей машине, тоже никого не удивило. Не пешком же топать, если машина есть. Офицер разрешил, а местной охране и вовсе пофиг. Не их транспорт вообще-то. Так что на третий день маяк заработал. Теперь можно и уезжать. Три маяка, разнесенные на полсотни километров друг от друга, для более-менее точной привязки вполне достаточно. Оставалась последняя задача. И вот тут уже всякая маскировка была бесполезной. Картографическое управление порта — вот что нас теперь интересовало. Скачать из их компьютеров данные, карты, глубины и все прочее. Именно потому данную работу и оставили напоследок. Слишком был велик риск того, что сделать это тихо и незаметно не выйдет. Охрана тут присутствовала зоркая и внимательная. Войти и сделать свое дело тихо возможным не представлялось. Слишком велик шанс провала. Не исключено, что ноги придется уносить быстро, так что на установку маяков времени уже и не останется. А теперь они уже работают, и даже наша возможная фиаско никак на этом не скажется. Все выглядело вполне буднично. Из управления порта принесли радиограмму. Мне вместе с сопровождающими следовало прибыть в порт. Завтра туда причалит корабль, на чей борт мы и должны взойти. Я должен буду принять должность старшего кормового офицера, а хорны — стать частью его команды. И такой корабль действительно должен был туда прибыть. Другой вопрос, что его капитан и слыхом не слыхивал о будущем помощнике, ибо радиограмму отправили совсем с другого радиопередатчика. Но все правила радиообмена были соблюдены, и никаких подозрений это не вызвало. Абсолютно стандартное мероприятие. «Ты уходишь?» Увы, но что я могу поделать? Приказ. Ну, хоть мне-то голову не дури. Я тоже кое-что умею замечать и понимать. Ты мог бы и не так спешить. К сожалению, не могу. Ладно. Лея протягивает руку и треплет меня за щеку. Уйдешь. Вы все уходите. А мы ждем. Всегда. Ая тоже будет ждать. Ей кто-то из твоих матросов пришелся по душе. Она отталкивает меня и быстро скрывается за дверью. Хм. Так для нее это было чем-то большим, нежели простой интрижкой с заезжим офицером. Да, не умею я понимать женщин.